Глава 8. Ярослава. «Ты вообще понимаешь, что ты только что сделал?» — прошипела я, отталкивая от себя Дамира. Сердце бешено билось в груди, и я была в таком бешенстве, что даже не могла внятно мыслить. «Спас твою задницу от очень серьезных проблем?» — спокойно ответил он, поправляя манжеты рубашки. Он стоял совершенно расслабленно, словно только что не вломился в ресторан и не назвал меня своей женой перед человеком, от одного взгляда которого мне хотелось спрятаться под землю. «Я тебя не просила!» Мой голос сорвался на крик. Я резко схватила со стола салфетку и сжала ее в кулаке, чувствуя, как отчаянно трясутся руки. «Ты хоть представляешь, что теперь будет?» «Представляю», — невозмутимо бросил Дамир, и его взгляд стал резче, холоднее. «Теперь Фахир будет думать трижды, прежде чем приблизиться к тебе. Ты должна сказать мне спасибо». «Спасибо?» Я невольно рассмеялась, но этот смех больше напоминал истерику. «Ты выставил меня перед ним своей собственностью. Жена? Серьезно? Я твоя жена?» «Успокойся», — бросил он раздраженно, и взгляд его стал жестче. «Да, жена. Если нужно, повторю это хоть 1000 раз. Тебе нужен был выход, я тебе его дал. Или ты предпочла бы отправиться к нему прямо сегодня вечером?» «Ты прекрасно знаешь, что нет!» — выплюнула я ему в лицо, чувствуя, как щеки покрываются красными пятнами. Тело дрожало от ярости и еще чего-то непонятного, странного. От него пахло так знакомо и опасно близко, что я едва держала себя в руках, чтобы не шарахнуться назад. «Тогда успокойся и прими ситуацию как есть», — холодно произнес он, делая шаг ко мне ближе. Его глаза были темными, пугающе решительными. «И перестань вести себя как избалованная девчонка». «Ах ты, сволочь самоуверенная!» — прошипела я, делая шаг навстречу и глядя ему прямо в глаза. «Ты думаешь, что можешь вот так просто врываться в мою жизнь и переворачивать ее вверх дном? Забыл, как повел себя 10 лет назад?» «Не забыл», — резко ответил он, и я почувствовала, как его голос вибрирует от напряжения. «Но сейчас речь не об этом, а о твоей безопасности. Нравится тебе это или нет, но теперь тебе придется изображать мою жену, пока этот гад не потеряет к тебе интерес». «А если не потеряет?» Голос дрогнул, я невольно попятилась назад, чувствуя, как в груди зарождается паника. «Что тогда, Султанов?» «Тогда, Ярослава, мы сыграем свадьбу по-настоящему», — ледяным тоном произнес он, глядя на меня так пристально, что мне стало тяжело дышать. «И ты перестанешь бесконечно спорить и вставать в позу по поводу и без». Я открыла рот, собираясь выпалить ему что-то обидное, но не успела. Дамир резко шагнул вперед, схватил меня за плечи и притянул к себе так резко, что у меня перехватило дыхание. Его губы впились в мои, требовательно, властно, грубо, стирая все границы между нами. Я замерла, словно окаменев, пытаясь сопротивляться, но тело предательски растаяло под его натиском. Я чувствовала его тепло, вкус, силу его рук, и мир вокруг снова перестал существовать, как и 10 лет назад. Только сейчас было еще хуже, больнее, страшнее, потому что мое сердце все еще было разбито. А сейчас он наступал на осколки, не оставляя ни единого шанса спастись. Я попыталась оттолкнуть его, но он лишь сильнее сжал меня, не давая вырваться. Когда он, наконец, отстранился, я смотрела на него широко раскрытыми глазами, тяжело дыша и чувствуя себя преданной собственным телом. «Ты не имел права», — прошептала я дрожащим голосом, чувствуя, как по щекам начинают катиться горячие слезы. «Ты не можешь. Просто вот так». «Я уже это сделал», — резко перебил он, отпуская меня, но продолжая сверлить взглядом так, что я едва могла устоять на ногах. «И сделаю снова, если потребуется. Смирись уже с тем, что выхода нет. Ты представления не имеешь, насколько серьезная ситуация, Яра». «Ну охренеть теперь!» — раздался от двери знакомый голос, и я вздрогнула, как от удара тока. Медленно повернув голову, я увидела Илью. Он стоял, глядя на нас так, будто мы только что его предали самым грязным образом. Лицо брата стало мертвенно-бледным, губы сжались в тонкую линию, а глаза буквально горели от ярости. «Ильюш!» — начала я, делая шаг вперед, но брат резко вскинул руку, останавливая меня. «Я, кажется, ясно дал понять, что больше такого не допущу», — процедил он ледяным тоном, не сводя взгляда с Дамира. «Ты поклялся мне, Султанов, что больше не подойдешь к моей сестре. А теперь что? Целуешь ее прямо у всех на глазах? Илья, послушай». Дамир сделал шаг вперед, пытаясь объяснить, но брат уже не слышал его. Он стремительно подошел и, не дав сказать больше ни слова, резко ударил его кулаком прямо в челюсть. Удар был такой силы, что голова Дамира резко дернулась, а я вскрикнула от ужаса. «Кравцов!» — закричала я, подбегая к брату и хватая его за руку. «Ты что творишь?» «Я защищаю тебя!» — огрызнулся он, гневно сверля взглядом Дамира. «Ты не понимаешь, Ярослава! Он тебя уже один раз сломал! Ты хочешь снова позволить ему разрушить твою жизнь?» «Откуда ты?» — выдохнула я, ошарашенно глядя на брата. «Моя дорогая!» — горько усмехнулся Илья. «Твою любовь к даму видели все без исключения, но после того, что он наворотил, я не собирался дальше ждать, что он снова растопчет тебя. Ты никогда ошибок не совершал, Кравцов. Даже готов меня пошинковать за косяки юности?» Мужчины буравили друг друга взглядами и тяжело дышали. «Она моя сестра! И я пытаюсь ее спасти!» — рявкнул в ответ Дамир, вытирая кровь с разбитой губы и гневно глядя на Илью. «Если ты не заметил, ей угрожает реальная опасность, и твое упрямство здесь совершенно неуместно. Ты угроза не меньшая!» — прорычал брат. «Не подходи к ней больше! Понял меня?» Повисла тяжелая тишина. Я стояла между ними, чувствуя, как мир снова рушится прямо под ногами. Внутри все горело от унижения, боли и обиды. Я чувствовала себя разрываемой между двумя самыми важными мужчинами в своей жизни и никак не могла понять, как вообще попала в этот кошмар. «Я все равно сделаю все по-своему», — холодно сказал Дамир, поправляя ворот рубашки. «Хотите вы этого или нет, но пока все не уляжется, Ярослава будет моей женой». Илья резко выдохнул, сверля друга убийственным взглядом. Затем он перевел взгляд на меня, и я вздрогнула от того, сколько горечи было в его глазах. «Ярослава, разговор не окончен», — процедил он и, резко развернувшись, вышел из ресторана, громко хлопнув дверью. Я стояла, чувствуя, как дрожат ноги. Дамир медленно повернулся ко мне, его взгляд был твердым и непоколебимым. «Поехали», — бросил он резко. «Нам пора». Я молча двинулась к выходу, чувствуя, как внутри меня разгорается буря противоречивых эмоций. Боль, гнев, стыд, страх и чертово предательское тепло от его поцелуя. Что теперь делать со своей жизнью, я понятия не имела. Но одно я знала наверняка. Спокойной она уже не будет никогда.